Глава 15. Лесной дом. На лесной я еще не был, а потому оглядывался с интересом. Лес реально стал другим. Сосен и берез стало меньше, вокруг все больше ели, но непривычные нам зеленые красавицы, а очень высокие с голубоватыми иголками, даже с синими. И у большинства кустов листочки были с голубоватым или фиолетовым отливом, и очень много голубики вдоль тропы. Так вот, откуда синий лес. Интересно, эльфы здесь тоже в синем или все-таки в зеленом, как те, которые хотели забрать меня в рабство? Когда мы выехали к шалашу на поляне, Боба на месте не было. Ну понятно, чего ему днем в лагере сидеть? Он днем по лесу бродит, охотится, на то он и стрелок, охотник. Все обитатели на биваке – две сороки, сидевшие на крыше шалаша. Птицы внимательно нас рассмотрели, потом разом вспорхнули, сделали над нами круг и куда-то со стрекотом улетели. «Надо проверить», – посоветовал попугай. Герасим спешился первым, стал рассматривать нехитрое хозяйство Боба. Хозяйство того – шалаш да стол с лавками и котелок над кострищем. В шалаше тоже все очень скромно, прям по-спартански. Кипа свежего сена, какой-то мешок, видимо, заменявший подушку. И еще свернутое шерстяное одеяло. Там в углу еще лежала плотная набитая сумма, но нарушать неприкосновенность жилища вольного стрелка, пусть и в своей вотчине, я не собирался. По краю поляны на деревьях были растянуты с полдюжины волчьих шкур и одна оленья. Что? Неужели мой охотник промышляет оленину в королевских лесах? Глашатай в городе кричал, что за это вешают без всяких церемоний. Тут я вспомнил, что лес этот мой, так что шея охотника Боба пока ничего не грозит. Разве что выговор от землевладельца, то есть от меня. А как выговаривать стрелку, который спас твою шкуру? Если честно, если бы не стрелок Боб, нам бы от того демона, что напал на нас при возвращении от Деласпока, отбиться не светило вовсе. Это точно. И главаря разбойников свеща он лично завалил. Кстати, деньги за него получил я. Может, стоит поделиться? И тут я вздрогнул, потому что увидел демона. К стволу старой сосны на самом краю поляны был привязан, прибит, в общем, каким-то образом был прикреплен тот самый демон, что напал на нас, когда мы возвращались от Деласпока. Или очень на него похожий. Причем его кожистые крылья были разведены в стороны, словно тварь собиралась взлететь. Только приглядевшись, я заметил, что кончики крыльев демона веревками привязаны к соседним деревцам. И глаза у твари хоть и открыты, но совершенно мутные. Точно дохлый. Что-то сегодня везет мне на мертвецов. Благо этот не двигался и червями не плевался. Герасим тоже заметил тварь. Подошел к ней поближе и стал внимательно ее рассматривать. Потом попятился спиной, подошел к столу, зажимая нос. «Опасная тварь! Мертвая!» заявил попугай, чью клетку Герасим поставил на стол. «Слуга черного мага!» Понятно, что недобрая фея с мешком леденцов командует такими тварями. Знать бы, что за черный маг и откуда он в наших пенатах. Дожидаться хозяина в такой вот компании мне было неуютно. Еще неизвестно, когда он вернется. Оставить, что ли, ему записку с просьбой о белке? А он читать-то умеет? Хотя, если был в гвардии, наверное, умеет. Я уже собрался лезть в сумку за пергаментом и пером, когда почувствовал на себе взгляд. Я обернулся и сразу его узнал. Это был Шмурх. Такой же, что напал на лагерь разбойников, и которого я превратил в свинью. Тоже в костяных наростах с блестящими красным цветом глазами. Только этот явно поменьше. А в горле у меня все равно пересохло, потому что склянки с оборотным средством у меня в кармане не было. И как защищаться от него, я не знал. Шпага и легонькие заклинания тут вряд ли помогут. К тому же над головой зверя пульсировала зеленая полоса, сообщавшая, что здоровье и защиты у него на 1500, в основном за счет костяного панциря. Такой из арбалета хрен пробьешь. Я хотел предупредить Герасима, но тот уже сам смотрел на чудовище с вытянутой вперед левой рукой. На пальце его ярко светился перстень. Но удивило меня и остановило от необдуманных действий, то есть от банального бегства, поведение наших скакунов. В лагере атамана они буквально шарахались от Шмурха, а сейчас ворон мирно пасся по соседству с бегой лошадкой Герасима и на костяного волка не обращал никакого внимания. «Он вам не опасен!» – раздался голос сзади. Я обернулся. На тропе, по которой мы приехали, стоял стрелок Боб. Над его головой кружила сорока. «Мне сообщили, что у дома чужие», — сказал стрелок. «Мы с дружком не любим чужих». Я снова посмотрел на костяного волка. «Да, по размерам скорее не волк, волчонок». «Дружок? Лучше имени не придумал?» «Я не хотел испугать вас, милорд», — добавил стрелок с легким поклоном и похлопал рукой по бедру. Юный Шмурх заметил знак, неторопливо протрусил мимо нас и уселся у ног хозяина. Хозяин пригласил нас в свое жилище, как мне показалось, скорее из вежливости. Я посмотрел на его шалаш, но Боб усмехнулся, подошел к дубу и потянул за свисавшую из кроны веревку. Странно, что я ее совершенно не заметил. Сверху немедленно упала, развертываясь, веревочная лестница. Боб кивком указал нам на нее, сам же поднялся вверх посредством той же веревки. Просто одернул ее еще раз и вознесся, уцепившись за петлю. У меня особого желания лазить по деревьям не было, но и оставаться наедине с костяным волком, пусть и щенком, не хотелось. Пришлось лезть вверх. А ничего себе домик! Даже со стеклами в рамах и с печкой. Причем стены и полы жилища были не из досок. Это были ветви самого дуба, изогнутые и плотно пригнанные друг к другу, покрытые толстой корой. Конечно, в стенах меж ветвей были щели, но все они были плотно законопачены паклей. Кажется, работали птицы. А вот крыша была соломенная, из плотных таких снопов, крепко связанных. В углу дома был сложен очаг из валунов. Рядом имелась печка, наподобие наших голландок. Также имелась широкая кровать, застеленная шкурами, и большой стол. Столешница тоже держалась на изогнутых ветках, росших прямо из пола. «Не удивляйтесь! Этот дом мне построили синие эльфы за небольшую услугу», — сказал хозяин, роясь в шкафу с провизией. «Они умеют договориться с деревьями». «Да уж, умеют». Когда мы стояли на поляне под самым дубом, у меня и мысли не было, что в его кроне может прятаться такое обширное жилое помещение. А вот получите. Хозяин, видимо, решил нас угостить обедом. Стал выкладывать на стол разные охотничьи деликатесы. В чашках были разные копчености и паштеты. Отдельно на большом серебристом блюде приличный кусок оленьего окорока. На вид очень аппетитно и пахло вкусно. Чеснок и еще какие-то незнакомые мне специи. Видно, что приготовлено со знанием дела. «За вином придется лезть в дупло, а вы пока можете посмотреть мою коллекцию и библиотеку», — сказал хозяин, указав на дальнюю стену с развешанным на ней оружием. В основном это были охотничьи кинжалы и луки. Луки были не особо большие, но многослойные, склеенные из разных пород дерева и кости. Но больше меня заинтересовала библиотека. Надо же! Лесной стрелок не только умеет читать, но и собирает библиотеку. В основном это были книги и свитки по искусству охоты, в том числе соколиной. Отдельно содержались кодексы. Лесной, горный, долинный, кодекс холмов. Был здесь и малый эльфийский кодекс, написанный и нарисованный на настоящей бумаге. Я открыл его на середине. Картинки были хороши, в основном диковинные растения. Но вот письмена, начертанные рядом, не читались. Странно, а я уж подумал, что языкового барьера здесь нет вовсе. Также не читались записки на деревянных дощечках. Странные значки на них были не написаны, а выжжены. Тем временем вернулся хозяин с лепешкой и большим кувшином в руках. Пригласил нас за стол. Паштеты были превосходные. Пряная оленина великолепна. Лесные ягоды свежи и сочны. Вино тоже приятно освежало. То, что не было столовых приборов и обходиться пришлось одними ножами, трапезы совершенно не испортило. «Так что за нужда привела вашу милость к моему скромному жилищу?» — спросил Боб, заметив, что мы насытились. «Понимаешь, тут такое дело», — сказал я, подыскивая правильные слова. «Мастеру Буру срочно понадобилась гигантская белка. Ты ведь с ними уже знаком, да?» «Прежняя сбежала, а ему срочно надо запустить токарный станок». Боб задумался. «Ну, то, что рыжуха сбежала, это понятно. Кому понравится жить в клетке? И отловить ее, конечно, можно. Ее гнездо здесь, недалеко. Но захочет ли она крутить колесо? Вот в чем вопрос». «Боб, ты уж ее поймай, а там мы решим. Она же говорящая. Вот и попробую ее уговорить. Скажи, какую награду ты за это хочешь?» Боб усмехнулся. «Да видно, что-то не то я сказал. Какая награда нужна человеку, у которого есть все, что ему нужно? Все ли?» «Я слышал, в библиотеке после большого пожара сохранились книги», — сказал Боб. «Я бы хотел почитать что-нибудь интересное». «Роман про море, неизвестные земли тебе подойдет?» — быстро спросил я. «С картинками». «Да, конечно», — кивнул Боб. «Только я читаю медленно, верну не скоро». «Ничего, я тебе книгу подарю, насовсем». «Ну что, договорились насчет белки?» Боб кивнул и предложил скрепить договор вином. Я еще заметил, что он отложил косточку от окорока в сторону. В этот момент Герасим замычал и указал в сторону библиотеки. Там Герасима заинтересовал какой-то свиток. Именно к нему он охотника и подвел. «Вашего спутника интересует кодекс странствующего мага?» – удивился Боб. «Я не знал, что ответить. Клетку с попугаем мы оставили внизу, на столе. Поэтому спросить Герасима я не мог. А знаками тот объяснялся совсем непонятно. Понимаешь, мой друг лишен языка. Так получилось», – попробовал объяснить я. «Но, кажется, он просит тебя дать ему этот свиток, почитать». «Что ж, если с обещанием возврата, то почему нет?» Спускались вниз мы, довольно потяжелевшие от угощений. Оказывается, в печке у охотника еще хранились запеченные утки под брусничным соусом, так что обед удался на славу. Дружок ждал нас на том же месте. Боб тихонько протянул мне ту самую кость, что осталась от окорока. «Угостите его и дайте понюхать руку», — предложил он. «У молодых шмурхов очень хорошая память». Признаюсь, не без опасения я приблизился к страшному зверю и протянул угощение. Но тот косточку зубами осторожно взял, положил у лап и руку мою понюхал. И посмотрел на меня, чуть наклонив голову, словно реально хотел запомнить. «Я же эту покрытую костяной маской физиономию хрен когда забуду, это факт». «А откуда он у тебя?» – спросил я, отойдя от зверя на относительно безопасное расстояние. «Эльфы устроили загон, убили самку, малыш остался один», – просто объяснил Боб. «Ну, история понятная. Значит, эльфы охотятся на шмурхов. Смелые, однако, ребята». «Недавно я видел в лесу чужих людей, лесорубов», — сказал Боб, когда мы с Герасимом уже забрались в седла. «Я их прогнал». «Видно, эти лесорубы де Ласпока», — предположил я. «Я разрешил ему вырубки в синем лесу». Боб ничего не сказал, но по изменившемуся лицу я понял, что новость его не очень порадовала. «И вот еще что», — сказал я напоследок. «Дядька Готлиб рассказал, что у тебя случился спор с баронессой по поводу каких-то документов. Скажи, могу ли я тебе помочь в этом споре?» «Я подумаю», — сказал Боб после довольно долгой паузы. «Как поймаю белку, пришлю вестника». «Странный человек. Мне нравится», — сказал попугай, когда мы выехали на тропу к кладбищу. «В глазах грусть. Он очень страдает?» Я кивнул и кратко рассказал Герасиму грустную историю семьи Стрелка Боба. «Древние говорили, что не может быть счастлива страна, где есть хоть один несчастный». Неожиданно разразился длинной тирадой попугай. Я удивленно посмотрел на Герасима. «Сделать всех счастливыми? Да ты, брат, светской фантастики начитался. Скажи лучше, зачем тебе кодекс странника?» «Странники несут мудрость и знания. Благородное дело». «А читать запретные книги тоже благородно?» Попытался сострить я. Герасим моего ответа не понял, да я и не настаивал. Только пожалел, что не спросил Боба про демона. Где подстрелил и зачем держит таким именно способом? Ну ничего, успею еще спросить. В этот момент Герасим вдруг что-то увидел и резко дернул поводья на себя. Спрыгнул с лошади. Подошел к полузасохшей луже, начал ее рассматривать. Я подъехал ближе. В раскисшей глине явно просматривался след огромной ступни. «Тролль!» — громко крикнул попугай. «Ну, тролль!» — пожал я плечами. «А что, тебе еще не рассказали? У нас тут два тролля. Один, кстати, принес мне клятву верности и теперь гатит дорогу к руднику на Болотной». Герасим посмотрел на меня и сделал ладонями несколько знаков, обозначил стихии. «Ну да!» Поклялся служить огнем, водой, землей и воздухом. Впервые в глазах колдуна я заметил что-то вроде восхищения. А что, он меня за беспомощного пацана держал? Я обещал Герасиму в ближайшее время его с великаном познакомить, а пока предложил двигаться дальше. В планах на сегодня было еще посетить древние руины. А чё, раз уж приехали. Про руины я здесь много уже слышал. И посмотреть очень уж хотелось, в отличие от кладбища, где были похоронены два моих якобы отчима. Баронесса намекала, что мне стоило бы их навестить, выразить почтение. По известным причинам, никакого почтения к неизвестным мне дядькам я не испытывал. Пожалуй, что картограф Опера вызывал некоторый интерес. Что же такого у него было, что усадебный дом сожгли таким таинственным образом? Не за долги же его подпалили. Первую руину я увидел у самой дороги. Это была когда-то белая, но сильно потемневшая колонна, как из учебников по истории. Древняя Греция или Рим. И тут же услышал звуки ударов, словно железом долбили по камню. Впрочем, так оно и было. Наподобие античного акрополя орудовал киркой какой-то зеленокожий субъект в серой тунике. Внешне похож на гоблина, но крупнее. Как я понял, он пытался разрубить своей киркой глыбу мрамора. Кстати, а на каких правах он орудует на моих землях? Я осмотрел руины. Ну да, по всему здесь когда-то был античный храм, посвященный морским стихиям. На уцелевших колоннах и частях облицовки были видны дельфины, русалки. Странное дело. Тут горы рядом, а храм про море. Гоблин заметил нас, прекратил долбить, отложил свою кирку. Спрыгнул с камня, подошел к нам. «Чего желаете, уважаемые? Белого камня? Черного? У меня каменный товар тут лучший. Это вам не гномьи булыжники. А может, хотите чего поинтересней? Подарков от покойничков?» Я уже хотел было назваться, но при этих словах торопиться не стал. Ну да, говорили, что кирка орудует на кладбище и взламывает древние гробницы. И что же он там находит? Я вытащил из кармана кошелек, достал из него империал, показал гоблину. Сразу заметил, как жадно загорелись его глаза. «Да, покажи нам что-то интересненькое от покойничков». «Один момент», заявил гоблин и поспешил куда-то меж колонн. «Древности!» — сказал попугай. «Древняя мудрость!» Древности я видел, мудрости как-то не ощущал. Интересно, что он приволочит? Что древние могли положить в могилы своих умерших? Женщинам перстни и браслеты? Мужикам мечи да топоры? Хотя, если вспомнить египетских фараонов, то напихать могли чего угодно. Герасим меж тем спешился, подошел к одной из колонн, обнял ее, прижался ухом к камню, словно старался что-то мудрое там услышать. Гоблин вернулся быстро, на плече волок мешок, расстелил на треснутой мраморной плите холстину и начал на нее содержимое мешка выкладывать. Я посмотрел и от удивления чуть было с коня не свалился.